Глава 16. Тело непроизвольно стало жидким, что меня и спасло. Руки Наги, тянувшие вниз, проскочили сквозь тело. Тварь замотала головой, выражая недовольство от того, что потеряла жертву, и попыталась еще раз ухватиться за меня. Но снова не получилось. Я заработал ногами, желая всплыть на поверхность, но особой пользы это не принесло. Мои конечности стали практически единым целым с окружающим миром, отчего не испытывал никакого сопротивления. Тем временем на выручку к первой твари приплыли еще две, начав кружить вокруг. Никто не нападал. Поняли, что бесполезно, но видели, как я медленно опускаюсь ко дну. Смекнули, выжидали, когда превращусь в обычного человека. Вот и что мне делать? Сражаться с подводными монстрами на их территории глупо. И, как назло, у меня нет монеток. Зато есть чешуя аспида. Выхватил ее из инвентаря, но удержать не получилось. Блестящая круглая чешуйка размера с мою голову неспешно погружалась. Наги, словно сороки, скользнули следом, а мне только и оставалось, как убрать мимикрию и спасаться. Хватило нескольких секунд, чтобы вынырнуть из озера и выбраться на берег. И тут ногу прошила острая боль. Минус 9 хп. Дернулся вперед и оглянулся. Один из мобов вцепился в стопу и тянул к себе, не желая выбираться из воды. Нага. Уровень 10. Освободив меч, рубанул со всей дури по бледно-синей руке. Монстр завопил. Кровь окропила песок, но хватка не ослабла. Ах ты ж тварь. Минус 7 хп. Ударил еще и еще. Как ни странно, но у меня не получилось отрубить когтистую руку. Видимо, тело Наг довольно прочное. Но с третьей попытки удалось освободиться. Монстр разжал пальцы и нырнул обратно в ледяную воду. Сука. Процедил сквозь зубы. Хотел облегчить себе жизнь, промыть раны. Но вместо этого нажил новые неприятности. Нога кровоточила, рядом нигде не нашлось даже клочка мха, чтобы сделать перевязь. Словно лимб делал все назло. Не убивал, а медленно калечил и смеялся над тщетными попытками выжить. Интересно, это ко мне такое отношение? Или ко всем, кто заполучил ключ? Позади раздался взрыв воды. Меня окатили холодные брызги, а следом за этим услышал истошный вой. Раненая нага, судя по всему, сошла с ума и выпрыгнула на землю, дабы покарать обидчика. Монстр рухнул рядом, разинув клыкастую пасть, и злобно зашипел. Длинный мерзкий хвост извивался за спиной, хлопая по поверхности озера. Секунда, и моб принялся в атаку, быстро перебирая руками. Хорошо, хоть не ползает, как змея. Наверное, редко выбираются наружу, чтобы научиться подобному. Мне кое-как удалось скачать на ноги, хотя при этом успел проклясть все на свете. Минус 9 хп, минус 7 хп. Каждый шаг отзывался острой болью и отнимал очки здоровья, но пришлось отступать, чтобы убраться подальше от водоема. Что делать с Нагой давно решил, но опасался. Тварь может снова потащить к себе домой. Но не успел отбежать даже 10 метров, как Нага прыгнула на спину и впилась клыками в кожу. В ту же секунду активировал мимикрию, но на этот раз покрыв тело металлом. За спиной послышался скрежет. Это зубы и клыки моба не могут прогрызть броню. Развернулся и ударил мечом наотмашь, угодив монстру в плечо. Вновь брызнула мутная кровь, но это только сильнее разозлило противника. Нога обвилась вокруг меня и повалила назад, продолжая кусать и царапаться. Любые ее попытки ни к чему не приводили, беспокоило лишь то, что шкала маны медленно катилась к нулю. Я вслепую дубасил ногу мечом, иногда попадал, иногда оружие пронзало в воздух, либо втыкалось в землю. Тварь извивалась под спиной, не давая мне развернуться, но и сама не могла выбраться, так как оказалась придавлена металлическим человеком. Внезапно послышался звук, будто лопнуло что-то склизкое. «Чувак!» За спиной раздался дикий вой, от которого заложило уши. Хватка ноги ослабла, и мне удалось вырваться. А когда обернулся, то увидел извивающуюся тварь, зажимающую лицо пальцами, между которыми струилась кровь. «Вы нанесли критический урон». Моб выпрямился и бросил на меня взгляд полный ненависти, горящий в единственном уцелевшем глазу. И стоило бы монстру понять, что тягаться со мной в таком обличье — не лучшая идея, но на это не хватило мозгов. Откинулся назад и потом прыгнул, словно натянутая пружина. Я заорал Наге в лицо. В левой руке вспыхнуло пламя, а когда тварь цепилась в плечи и повалила на землю, ударил со всей силы мечом в живот. На этот раз удалось пробить плотную шкуру, но не насквозь. Зато Нага не сможет ускользнуть. В ту же секунду схватил пылающую ладонью за морду, прожигая оттуда кости. Вы нанесли критический урон. Вы нанесли критический урон. Тварь извивалась, била руками хвостом, но теперь уже я вцепился в нее мертвой хваткой, не желая отпускать жертву. Да, В очередной раз хищник превратился в добычу. Вонь паленого мяса ударила в нос. Мы катались по траве, орошая ее кровью. Я крутил меч внутри твари, нанося все больший урон. Нага верещала так, что ее визг еще долго будет сопровождать в ночных кошмарах. Левая рука постепенно сползала вниз, обнажая прожженные мышцы и кожу. А потом ладонь скользнула в глотку моба, опалив все изнутри. Я увидел, как чешуйчатая бледная шея вспучивается, как лопается плоть, и оттуда выскальзывают языки пламени. Нага уже не могла сопротивляться, просто валялась на земле и дергалась. Не спеша поднялся, прицелился, и одним ударом перерубил ей обгоревшую шею. Вы нанесли критический урон. Голова моба откатилась к моим ногам, и на этом дуэль закончилась. Тут же убрал мимикрию, так как маны оставалось совсем мало. Слишком много магии за эти несколько минут. Стоит передохнуть и восполнить силы. Но были и плюсы. После металлического покрытия раны на ногах перестали кровоточить. Нет, порезы никуда не исчезли, но теперь они не так беспокоили, как раньше. Стоит запомнить, что мимикрия помогает остановить кровотечение. Вашу Машу. Выдохнул я, опускаясь на землю. К этому меня не готовили. То ли еще будет. А голос в голове продолжает дерзить. Что ж, ему зачтется. По крайней мере, не даст заскучать. Да чтоб вас, дайте перекурить. Обреченно вздохнул, сидя у дерева. Где-то в зарослях слышался писк и тихое рычание, но показываться зверь не спешил. Наверное, падальщик, мелкий шакал, желает поживиться свежим мясом волка или наги. Хотя со вторым мобом я бы не согласился, уж слишком отвратно выглядит эта туша. Длинный склизкий хвост, бледно-голубая кожа, покрытая мелкими чешуйками, здоровые черные глаза, распахнутая пасть небольшими, но частыми клыками и костяной гребень, протянувшийся от лба до затылка. Но медлить нельзя. Кто знает, как скоро покажутся здоровые падальщики. А если даже не сильные, но стая. Проверять, что тогда произойдет, совершенно не хотелось, поэтому, дождавшись, когда шкала здоровья выправится хотя бы больше половины, поднялся на ноги, прошипев от очередного приступа боли. Однако теперь очки здоровья не отнимались, лишь неприятные ощущения отголоски прошедшей бойни. Осмотрелся. Рядом лежало тело Наги. В стороне два волчьих трупа. Уходить без трофеев нельзя. К тому же интересно, чем эта тварь может порадовать. Осторожно прикоснулся к плечу водного монстра, который тут же покрылся рябью и исчез. Чешуя Наги 4. Гребень Наги 1. Теперь объясняй. Потребовал у интеллекта, и тот не заставил себя ждать. Чешуя Наги — универсальное средство, усиливающее любое зелье. Но для этого необходимо ее высушить и растереть. К тому же, если употребить порошок в чистом виде, появится способность дышать под водой, но недолго. Гребень Наги позволяет прослушивать водоемы. Своего образа эхолокация, но чревато сильными головными болями. За все приходится платить. Не удивлен, но штуки полезные. Размышляв вслух, двигаясь к волкам. Даже в этом мире ничто не происходит просто так. Кто бы сомневался. Прикоснулся к лохматым тушам, а как только они исчезли, из джунглей раздался разочарованный вой. «Ну, прости, шакал», — усмехнулся я, понимая, что лишу падальщиков их завтрака. «В следующий раз будешь расторопнее». Сам же заглянул в инвентарь, где увидел пополнение. Когти черного волка — 12. Шкура черного волка — 3. Хорошо. Ноги останутся в тепле. Но, взглянув на них, увидел подранные сапоги. Следовало создать улучшенный как можно скорее, но уж точно не здесь. Мало ли, вдруг подружки Наги решат отомстить и выпрыгнут из озера как первая. Да и потом на меня обижены невидимые звери, желавшие полакомиться мертвечиной. А я такой бессовестный забрал все себе, не оставив даже косточек. Хмыкнув, двинулся подальше от водоема. На пути как раз виднелись небольшие горы, видимо, отголоски тех, что расположены на горизонте. Интересно, каково это кольцо по диаметру? Я редко встречаю игроков, а их здесь больше тысячи. Но было больше. Сейчас-то наши ряды сократились. Может, тот горный массив разделяет мою локацию с ключом от других? Есть лишь один способ это выяснить, но идти туда не собирался. Какая к черту разница, что там? Главное — добраться до двери и остаться в живых. Это не та игра, где стоит исследовать территорию только ради интереса. Собственно, Лимб вообще не игра, а настоящая преисподняя. Неспешно двигался по прелым листьям. Кустарники расступились, и теперь перед взором простерлась огромная плешивая площадь, тянувшаяся на пару километров. Тонкие стволы деревьев пробирались сквозь пласты перегноя, выскакивая на десяток метров к солнцу, где раскидывали такие же тонкие, но длинные ветви. Кроны переплетались друг с другом, скрывая от любопытных невзгодов голубой небосвод. Но я не собирался им любоваться. Что-то здесь было не так, уж слишком подозрительно растянулась эта пустынная площадь. Интеллект молчал, а вот интуиция бесновалась, крича, что мне не стоит соваться и идти напрямую. Это и так логично. Но почему? Какая именно ловушка подстерегает случайные жертвы? Никаких линий или свисающих лиан, никакого зверья, даже костей незаметно. Естественно, собирался обойти опасную зону, но на будущее необходимо узнать, что же она скрывает. Под ногами валялось несколько толстых веток. Взяв одну из них, размахнулся и кинул высоко вперед. Пролетев дугой несколько метров, она начала падать, но внезапно исчезла. Испарилась, будто никогда не существовала. Тогда взял вторую и метнул уже над землей. Ветка исчезла в десятки шагов от меня. При этом пространство, где это произошло, пошло волнами. Такс, интересно. Хотелось узнать как можно больше, но в то же время понимал, что попросту могу разворошить осиное гнездо. Передо мной аномалия, и никто не знает, чего ожидать. Но она тянется направо и налево достаточно далеко. Идти до конца пустынной территории, пока вновь не забреду в заросли, а если на то и расчет, вдруг аномалия не заканчивается там же, где проросли папоротники. Тогда надо выяснить, где именно она начинается, и уже от этого отталкиваться. Чуть отойдя назад, нашел подходящее деревце и рубанул по нему у земли. Через пару ударов в руках оказалась длинная палка, и это заметила даже система. Шест. Два. О как. Значит, я вернул старое оружие, которое не потеряло уровень. Приятная неожиданность. Хотя на это и рассчитывал, когда просматривал свою статистику. Вернулся к пустырю. Выставил шест вперед и поволок его по земле, словно маленький ребенок с колесиком на палке. Сделал пару шагов, и конец шеста испарился, а по невидимой стене пошли слабые волны, искривляя пространство. Я тут же дернул его обратно, но в первый раз он не поддался. Дернул сильнее, тот же эффект пришлось тянуть. Постепенно, но его удалось вытащить. В ту же секунду меня окружила вонь, резанув глаза и легкие. На кончике шеста шипела черная расплавленная смола. Обалдеть. Если бы не затормозил и пошел дальше, то вляпался бы в кипящую жижу. И превратилось бы мое милое личико в сожженную рожу, как у Наги. Не совсем то, чего мне хотелось. Честно говоря, вообще не то. Но вовремя притормозил. К тому же у этой ловушки есть свои плюсы. Подняв шест, прикоснулся пальцами, на которых вспыхнуло легкое пламя к смоле. Та исчезла, а в инвентаре стало на пару пунктов больше. Прочертив линию, где начиналась грань аномалии, двинулся вправо. Пришлось вымерять каждый шаг. Нет никакой уверенности, что ловушка имеет ровные границы. Могут быть и петли. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, срубил еще одну палку. Но теперь система промолчала. Видимо, не сочла этот кусок дерева за серьезное оружие. Ну и ладно. Не для того она нужна. Спрятав меч, двинулся дальше, но уже проверяя путь двумя ветками. Если слева тянулась аномалия, то впереди пока что все было чисто. Невидимая граница постоянно плыла, что только усиливало мои опасения насчет петель. А когда новая палка исчезла в двух шагах от меня, резко остановился и попятился. Плохо дело. Куда идти? Сворачивать к зарослям? Или это две разных аномалии, между которыми можно протиснуться? Завершить мысль не позволил утробный рык, раздавшийся справа. Но, посмотрев туда, никого не заметил. Хищник скрывал широколиственный кустарник, резко обрывающийся в нескольких метрах от аномалии. Кого еще принесла нелегкая? Пробормотал себе под нос. Замерев на месте, вглядывался в заросли, однако зверь хорошо скрылся, и только дрожащий над листьями Ник смог его выдать. «Да вы издеваетесь!» «Пикульмать!» «Уровень шестой. Снова собакоголовая обезьяна, только на этот раз повыше уровнем. И что-то мне подсказывает, сюда она пришла не просто так. Уверен, что мелкий гнидодав, иначе того убежавшего пикули не назвать, и привел здоровенную матку. Пожаловался, наверное, какой плохой дядя. Но хорошо». И не с такими дела имели. Тем временем зверь понял, что его раскрыли и медленно выбрался из кустов. Я чуть не присвистнул от удивления. Мало того, что эта мать была на два уровня выше предыдущей, она еще в буквальном смысле превосходила ту по размерам, раза в полтора точно. Плохо дело, меня прижали. Слева и за спиной стена невидимой аномалии. А передо мной грозный хищник, буравящий злобным взглядом. Шкалы маны и здоровья так до конца и не восстановились, а бегать в подранных сапогах – то еще удовольствие. Остается взять монстр хитростью, как и в прошлый раз. Надеюсь, Пикуль, что за глупое название, не знает о смоляной ловушке. Или знает. Хищник осторожно двинулся вправо, туда, где я уже начертил линию. На нее-то он и косился. Неужто понимает, что это такое? Я сделал шаг к зарослям, но остановился, так как оттуда донеслось очередное рычание. Серьезно? Еще один? Из-за листьев показалась оскалившаяся собачья морда. Пикуль-мать. Уровень четвертый. Хотя бы уровнем поменьше, но это не играет особой роли. Снова оказался зажат противниками, которые явно долго меня выслеживали. Значит, теперь точно не отступят. Впрочем, как и я. Убрав один шест в инвентарь, а второй отбросив в сторону, достал меч и приготовился к бою. Хищники правильно оценили мое поведение и зарычали вдвое громче, но бросаться не спешили. Я переводил взгляд от одной твари к другой, они медленно подкрадывались, а вот мне нельзя было и пошевелиться. Черт, как же вы не вовремя. Мысленно послав Пикулю в глубокое отверстие, активировал мимикрию, покрылся металлом и бросился на монстра, что выбирался из зарослей. Но не успел сделать и пару шагов, как меня сбил второй, вгрызаясь в плечо здоровыми клыками. Заскрежетало, а по телу пробежала неприятная дрожь. Не думал, что у этих мобов такие мощные челюсти, ведь Пикуль сжимает все сильнее и вполне может прокусить защиту. Минус 1 хп, минус 3 хп. Боль постепенно пронзала правое предплечье, за которое ухватился хищник. Я хотел ударить пылающей ладонью, как в бой с Нагой, но в тот же миг второй Пикуль сомкнул на левом кулаке челюсти и тут же взвыл от боли. Пламя опалило его морду и глотку. А через секунду послышался хруст, и правая рука взорвалась болью. Минус 19 хп. Пикулю удалось прокусить металлическую толщу, хотя моб и лишился нескольких зубов. Но даже после этого не отпустил, продолжая сжимать пасть. Минус 21 хп. Но тут произошло то, чего никто не ожидал. Из невидимой аномалии вырвались длинные черные щупальца и схватили мобов. Те даже не успели взвизгнуть, как обоих заточило за грань, оставив напоминание лишь круги посреди пустого пространства.